Сколько целей должны были сегодня уничтожить, пленник точно не знал, но из разговоров руководящего состава выходило, что не меньше 10. Собственно, на этом познания парня заканчивались. «Жень, как с тем гадом дела? Он потерял много крови», поднял на меня глаза уже серьезно осунувшийся от магического истощения лекарь. «Выживет, но вряд ли в ближайшее время придет в себя. Я только раны зарастил и регенерацию крови подстегнул. Ему бы в больницу. Скоро будет ему больница». Я встал, немного размял затекшие ноги и принялся раздеваться. Из пленников выжить больше ничего я не мог, а добру на дне реки пропадать незачем. Не то чтобы я планировал ночные купания в ледяной воде, с другой стороны, плавание полезно для здоровья. «Есть!» — раздался радостный крик. Это над поверхностью воды показалась голова Свята, а в вытянутой руке он держал гранатомет. «Значит, остался еще один». Я сделал свое тело менее чувствительным к холоду и забежал в реку. «Ну что, смогут мои жучки обнаружить то, что покоится на дне? Только если на предметах есть магические зачарования». Я призвал помощников и, чтобы учиться делать несколько дел одновременно, сразу же поплыл. Полиция, ликвидаторы и военные прибыли в верхние бугры через полчаса после короткого сражения. К этому времени мы уже выловили все, что могли, и разложили на берегу рядом с главными трофеями, двумя пленниками. А еще через 15 минут поле недавнего боя оккупировала целая куча народа. «А ты чего гранатометы не заныкал?» — шепнул мне на ухо приплывший на первой лодке Костя. «Так незаконно же их держать». «А-а», — майор пристально посмотрел на меня. «Уже есть, что ли?» Отвечать мне не пришлось. К нам уже спешили капитан Мышкин и полковник в военной форме. Встретились раньше, чем планировалось. Федор пожал мне руку и указал на военного. «Познакомьтесь, это Тимур Ринатович, начальник гарнизона Усмани. А это барон Дмитрий Николаевич Акулов, владелец Савина». «Наслышан», — кивнул полковник, пожимая мне руку. «Информация о других нападениях подтвердилась», — сразу же сообщил я. «Удалось их предупредить?» «Мы сообщили», — ответил Костя. «А как там на местах, а как подтвердилась информация?» — спросил цепкий Мышкин. «Вон того парня допросил», — я ткнул пальцем в молодого пленника. «А вот тот, что без ноги и постарше, правая рука командира этого отряда, он должен знать больше, но с момента боя без сознания. Мой лекарь сделал, что смог». «А что еще парень поведал?» — спросил капитан. «Я рассказал все, что знал», — ответил на несколько вопросов, после чего вместе со своими людьми сел в лодку. «Дмитрий Николаевич, все ваши трофеи вы завтра сможете забрать у нас в управлении». «Прощаюсь», — сообщил Федор. «И спасибо, вы сделали большое дело. До завтра». Я махнул рукой и повернулся к сидящим на веслах Дане и Святу. «Отчаливаем. Пора спать. Какие же крутые у Милы настойки. И воевал, и плавал, и общался со всякими козлами вроде Синицына. А 6 часов сна, и как огурчик». Сообщив по рации, что проснулся, я быстро принял душ и направился на кухню. Меня уже ждали. Часа через 2 после того, как вы спать легли, все службы назад в город уехали, — доложил оставшийся на ночное дежурство Влад. «Просили еще раз передать спасибо. Потом никто не пытался с нами связаться?» «Нет». «Значит, мы еще недостаточно крутые, чтобы нам сообщали новости». Я усмехнулся и глотнул уже заваренного для меня горячего чая. «Есть над чем работать. Может, хотят лично сообщить». Свят взял с тарелки пирожок и откусил сразу половину. «Может, машины готовы?» «Да, ждут вас». За дверью домика раздались шаги, а потом уверенный стук и голос полковника. «Разрешите, ваше благородие, заходите, Виктор Харитонович», — крикнул я, и массивная фигура появилась на пороге. «Я хотел обсудить подготовку ребят», — сразу перешел к делу прагматичный вояка. «Ну, это вам с Владом решать», — пожал плечами я. «Присаживайтесь». «Спасибо, я уже позавтракал». Виктор Харитонович остался стоять в дверях. «Дело в том, что тренировки могут быть разными. Понятно, что биться против монстров мы будем учить всех на том берегу реки. Сейчас я говорю о подготовке для сражений с людьми. На что делать упор? Атака, оборона, битвы в диких землях, какие планируются соотношения противников, какая техника и какое оружие у них и у нас, сколько магов». «Ну, разные битвы могут быть», — удивился я. «Это понятно, ваше благородие», — также серьезно продолжил полковник. «И со временем я их научу всему. Я имею в виду в ближайшую неделю-две, какие у нас планируются мероприятия. Может, неделю-две без мероприятий, ехидно посмотрела на меня уплетающая торт котя. Может, засмеялся я и снова перевел взгляд на вояку. Пока отрабатывайте защиту деревни, и учитывайте, что мы в ближайшие два дня делаем упор на рубку деревьев и скоро отодвинем лес значительно дальше от ограды. Я правильно понял, что боеприпасы можно не экономить. Нужно не экономить. Пусть ребята постреляют от души. И как посчитаете, что они готовы, можете в любой момент организовывать рейды на ту сторону реки, использовать манки. Туши, челюсти и шкуры с лихвой компенсируют расходы. Вас понял. Расплылся в улыбке полковник. Разрешите идти? Разрешаю. Виктор Харитонович убежал, а ко мне повернулся Влад. Дмитрий Николаевич, наше развитие, рейды на ту сторону, результат столкновения с Воронцовым и вчерашняя ликвидация диверсантов подкинули ваш рейтинг среди военных до небес. Ко мне с утра трое подошли и просили воспользоваться рацией с целью связаться со своими друзьями и позвать их сюда. Это хорошо, у меня готов доклад по автопарку, заявила, облизывая ложку, котя. Вам подробно или кратко? Кратко. Кратко, не хватает профессиональных водителей, но желающие научиться есть, так что вопрос скоро решится. С механиками тоже беда, их, в принципе, у нас немало, но для примера, тот же Эдуард может что хочет сделать, но он занимается много чем еще, и у него нет времени. С остальными та же история. Ну, тут, кроме как вербовкой, проблему не решить, пожал плечами Свят. Я просто докладываю, зыркнула на него котя. Ну и самое главное, непонятно, куда технику ставить. Приходится пока вокруг забора, так как внутри военная и транспорт. С площадками я попробую разрулить. Как раз хотел перед отъездом несколько сеансов связи организовать. Я допил чай и отставил кружку. Ладно, ребята, давайте накидаем вам план на сегодня, и я за Милой пойду. Пора собираться. Дел просто море. Стена Усмани появилась из-за лесочка, но сразу к ней мы не поехали. Вернее, грузовики с излишками добычи и сопровождением продолжили движение, а два внедорожника, включая мой, свернули на второстепенную дорогу. Новенький синий указатель утверждал, что там находится усадьба Коренева. Так это или нет, сразу узнать не удалось, так как нужное нам мы нашли раньше, а именно колонну дорогостроителей, ту самую, что делала для меня уже две дороги. «Здорово, мужики!» – крикнул я, открывая окно. Владислава Андреевича где найти? В голове колонны, в желтой машине. Один из строителей махнул рукой. Мы проехали еще с километра и увидели искомый желтый внедорожник, а в нем и знакомого бригадира. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич!» Довольно улыбнулся он, вылезая из машины. «Что довольный, это хорошо, значит, помнит мою щедрость!» «Здравствуйте, Владислав Андреевич!» Улыбнулся и я. «А у меня к вам дело. Отойдем?» Почему бы и нет, мы отошли на обочину подальше от лишних ушей. Впрочем, техника шумела так громко, что услышать, о чем мы говорим, было нереально. Как Савина, вежливо поинтересовался бригадир. Вашими молитвами расширяется, ответил я, а может расширяться еще сильнее и тоже с вашей помощью. Дмитрий Николаевич, боюсь, что в ближайшее время окошек для вас у меня нет, а мне вся ваша бригада и не нужна. Только вот это на одни сутки. Я ткнул пальцем в громадину лесовала. Это невозможно. Тройная зарплата ребятам и малая жемчужина лично вам. У бригадира дернулся глаз, и следующий раз говорил нет он с явным нежеланием, но тем не менее. Нет, ваше благородие, граф Винницкий и так постоянно припоминает мне ту задержку, и мы никак не наверстаем график. И за две жемчужины, уточнил я, даже за три, Дмитрий Николаевич, вздохнул он. Вы можете попробовать договориться с самим графом. Я его совсем недавно рядом с усадьбой видел, они там ворота делают. Ну, тогда плата уйдет ему. Что поделаешь, Владислав Андреевич снова расстроенно вздохнул. Ладно, в любом случае спасибо. Я пожал бригадиру руку и незаметно сунул в нее 100-рублевую купюру. Там к вам скоро мой человек приедет, хотелось бы занять место в вашем официальном графике и желательно поближе к его началу. Пусть приходит, поговорим. Понимающе улыбнулся бригадир. Я сел в машину, и вскоре мы таки увидели усадьбу Коренева. Вообще, глядя на владения местных графов, я понимал, что да, у них именно усадьбы. Мой же дом в Савино – это образец аскетичности и скромности. Коренева же вдобавок ко всему только построили, и на бежевой краске не было ни следа грязи. Внутри мне побывать не удалось, как и сказал прораб, шло активное облагораживание усадьбы, и в данный момент устанавливали массивные кованые ворота. Графа Винницкого узнать было просто, в отличие от остальных и несмотря на лужи после вчерашнего дождя, одет он был во все белое, будто собрался на званый ужин. Пятном выделялись только черные резиновые сапоги выше колен. При этом аристократ производил весьма приятное впечатление, этакий 40-летний толстячок-добрячек, легко и по-простому общающийся с рабочими. «Вась, ну криво же!» — крикнул он одному из мужиков. «Ну встань на мое место и посмотри!» Я вылез из машины, и граф тут же с улыбкой повернулся ко мне. «Доброе утро! Кто бы вы ни были, но вы как раз вовремя! Сейчас накроют завтрак! Вот такой подход я люблю, знал бы заранее, сэкономил бы на еде! Доброе утро! Меня зовут Дмитрий Николаевич Акулов, и, к сожалению, я уже позавтракал. Очень приятно, очень приятно. Игорь Александрович Винницкий». Граф затряс мою руку. «А я слышал про вас. Говорят, вы там какого-то графа на дуэли насмерть растерзали, а еще монстра класса А. Только про монстра правда?» — засмеялся я. «Игорь Александрович, а я к вам по делу». «Эх», — искренне расстроился мужчина. «Все только по делам. Нет, чтобы просто посидеть и выпить по-соседски». «Вась, ну еще хуже стало. Говорю, отсюда посмотри. Дмитрий Николаевич, скажите ему». «Криво», — подтвердил я, окидывая взглядом ворота. «Вот, и не надо на меня бухтить, у меня еще глазомер, ого-го». Граф снова повернулся ко мне. «Ну, раз по делу, я вас внимательно слушаю. Чем смогу, помогу». Похоже, он или не знал о том, что прокладка его дороги задержалась из-за меня, или не подал вида. И меня из-за этого почему-то начало немного мучить совесть. «Как насчет бартера?» — как мог непринужденно начал я. «Вы мне одну большую машинку на сутки в аренду, а я вам одну среднюю на месяц». «Ой, как интересно», — Винницкий потер гладкий подбородок. «Вот только я что-то ума не приложу. О чем вы? Я вам экскаватор, а вы мне лесоруб, что вам сейчас помогает дорогу делать?» «Так он не мой», — удивился граф. «Владислав Андреевич волнуется, что, если отдаст, в сроки с вами не уложится, и вы его ругать будете». «Я?» — брови хозяина Коренева взлетели. «Да хоть на 2 дня берите, ребятам только заплатите». «Тогда экскаватор на 2 месяца», — уточнил я, не до конца понимая, серьезно он говорил или нет. «Да я без экскаватора имею в виду, просто берите, если действительно надо». Честно сказать, я растерялся, и поверхностный ментальный анализ говорил, что этот толстяк-добряк действительно искренне хочет помочь. Нифига себе, может, не все так плохо в аристократическом обществе. «Очень надо, Игорь Александрович», — кивнул я, — «но я так не могу. У меня сейчас есть лишний экскаватор, давайте я дам вам его на 2 месяца». «Ну, раз так», — граф широко улыбнулся и подмигнул мне. «Если честно, он мне пригодится, так что по рукам. Я прямо сейчас скажу Владиславу Андреевичу, чтобы он отправил вам лесоруб. Он ведь знает куда?» «Знает, но только с вас еще одна услуга». «Какая?» — усмехнулся я, уже догадываясь, что он скажет. «Когда лесорубы там закончат, вы меня пригласите на обед и покажете, как вы у себя живете. Я так-то городской и только, так сказать, начал заниматься сельским хозяйством. Очень интересно посмотреть, что другие делают». «Договорились», — я с удовольствием пожал протянутую руку. «Уверен, у меня вы сможете почерпнуть много для себя полезного». «Вот и замечательно. Вась, вот сейчас молодец. Можешь же, когда захочешь». «Как прошло?» — спросила меня Катя, когда я сел в машину. «Великолепно. Погнали». Мы развернулись и поехали в сторону Усмани. После такого прекрасного начала дня я с большим оптимизмом смотрел на кучу запланированных на сегодня дел. Глава 16. Первой в длинном списке дел была встреча с Воронцовым и Синицыным. Они оба не явились, но прислали доверенных лиц. Нервные, худощавые, в одинаковых серых костюмах мужички постоянно выбегали из нотариальной конторы на улицу и вели переговоры с начальством по рации, но в конце концов все бумаги мы подписали. Разумеется, после того, как их проверила приехавшая со мной Катя. В итоге я стал полноценным владельцем усадьбы Воронцова, Огненного Кристалла, 4 окрестных деревень, а также в мое временное подчинение переходила бригада строителей Синицына. Надеюсь, они уже закончили там все, и я как раз заберу их по дороге домой. Улыбнулась Катя. «Все, Дмитрий Николаевич, я помчалась. Еще раз поздравляю с обретением новой собственности». Девушка запрыгнула в машину, и та сорвалась с места. «Спасибо», — пробормотал я ей вслед и, сев в свой внедорожник, приказал, на рынок. Особо бурной радости по поводу приобретения усадьбы Кристалла я не испытывал. Слишком далеко от Савина они располагались, и у меня попросту не было ресурсов, чтобы ими заниматься. Пока я не мог этот объект ни полноценно охранять, ни самостоятельно использовать его промышленные мощности, что, конечно же, не помешает мне получать от всего этого пользу, так же как и от четырех ближайших к усадьбе деревень. В казино не заскочим, рыбак ткнул пальцем в окно, где как раз промелькнул фасад фортуны. Времени нет, да и нельзя показывать свою заинтересованность. Когда все завертится, хозяин должен первым проявить инициативу. Так из него можно будет больше вытрясти. Резонно, рыбак снова завертел головой. «Данил, не забудь меня у золотой воблы высадить». «Помню», — кивнул сидящий за рулем гвардеец. «Мы еще несколько раз повернули, и машина остановилась у приличных размеров кабака. Кроме размера, заведение выделяло подвешенное за хвост рядом с вывеской огромная позолоченная рыбина. «Не напивайся там», — крикнул я, наблюдая, как бородач выгружает из багажника здоровенные ящики. В этих ящиках, тщательно упакованные и защищенные от тряски и нагревания, лежали бочонки с первыми образцами его пива. А в золотой вобле работал и обещал свести с владельцем какой-то дружок рыбака. «Не буду, ваше благородие, не волнуйтесь». Бородач захлопнул багажник, а мы пожелали ему удачи и поехали дальше. «Васильич вызывает барона», — раздался голос из рации. «Барон слушает. Я подал объявление о наборе всех, кого можно, на адрес Синицына. Что-то ты быстро, дык, когда не с пустыми руками приходишь, они сразу чай пить перестают. Тогда жди меня у офиса Вячеслава Матвеевича, мы как раз подъезжаем». «Хорошо», — я отключил рацию, а еще через минуту машина остановилась у офиса бывшего поджигателя, а ныне, я надеюсь, честного труженика. Жучки никакой опасности не выявили, и в сопровождении топора я прошел в кабинет босса. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич, очень рад вас видеть». Уже не хромающий хозяин встретил меня у дверей. «Приветствую». Я сел на стул, а топор закрыл дверь и остался стоять рядом с ней. «Какой прогресс по моим вопросам?» Вячеслав Матвеевич сел в кресло и подвинул ко мне подготовленную папку. «Три первых скрепленных листка – это выручка с продаж. Дальше договоры на покупку всего цемента и щебня в городе». Собеседник почесал затылок и усмехнулся. «Ну не всего, конечно, в определенный момент люди сообразили, что идет скупка, и начали задирать цены, но успели купить много. Часть уже грузит на ваши машины, а часть привезут на своих. Дальше контакты одного графа в Липецке, его очень заинтересовали ваши образцы брони. Он просил связаться и обсудить объемы, ваша цена его устраивает. ХМ, это уже был третий заинтересовавшийся в наших изделиях прямой клиент. Не зря мы сегодня в том числе и покупаем дополнительное оборудование для автоматизации процессов кройки и шитья. А еще следующим потенциальным покупателем, пожалуй, можно называть цену и побольше 18 тысяч за комплект. Похоже, наши изделия войдут на рынок проще, чем мы думали. Следующий листок – это другие покупки по вашему заказу, продолжил Вячеслав Матвеевич. Не все есть в Усмане, но мои ребята уже поехали в соседние города. Я смотрю, вы многое успели. Я удивленно поднял бровь. Тут по деньгам суммарно нехило набегает, моих денег на это бы не хватило. Их и не хватило, пожал плечами бывший поджигатель. Я добавил своих, отдадите с продаж. Отлично, спасибо. Я посмотрел последний листок и закрыл папку. А что по моему утреннему вопросу? По учителям. А по учителям вот. Собеседник вытащил из стола вторую папку раз в 10 толще первой. И поверьте, Дмитрий Николаевич, все остальное ерунда, а вот это настоящее сокровище. Надеюсь, вы сумеете оценить и поймете, что я действительно на вашей стороне. Я открыл папку и обалдел. Тут было не меньше 100 листов формата А4, и каждый из них являлся анкетой одного из преподавателей. Причем, помимо ФИА, адреса и иногда даже фото, были краткие характеристики, включающие профиль, навыки, знания и даже личностные качества. Например, математик, самоучка, пьет, слабовольный, имеет значительный избыточный вес, уровень знаний хороший, резюме, не подошел, или физик, наследственный, агрессивный, высокомерный, уровень знаний высочайший, резюме, не удалось договориться о цене и переезде, и так далее. Это папка ваша, Дмитрий Николаевич. И я надеюсь, вы сумеете не только использовать ее, но и пополнить. Спасибо. Наверное, за все время нашего знакомства я впервые улыбнулся. А, хотел спросить, что по рынку? Как люди реагируют на изменения условий вашего с ними сотрудничества? Пока платит, пожал плечами хозяин кабинета. Доходы, конечно, упали, но я пытаюсь перестроить структуру на торговлю и добычу. Думаю, справлюсь. Хорошо, тогда вот вам еще подработка. Я тоже достал три листка и, развернув, положил их на стол. Тут список профессий, которые нам нужны, и условия труда для каждой из них в зависимости от квалификации. Думаю, у вас есть подобные папочки не только по учителям. За каждого найденного специалиста вы будете получать его месячную оплату труда. Ну и, разумеется, помимо денег за сами товары, за помощь в покупке я сверху тоже накину. Если честно, Дмитрий Николаевич, Вячеслав Матвеевич внимательно изучил список и убрал листочки в ящик стола. Я много думал, и единственное, о чем жалею, это об обстоятельствах нашей встречи. А так мне давно нужен был этот тычок. И, как говорится, спасибо, что взяли деньгами. Я надеюсь, новые рельсы вашей жизни никуда резко не повернут. Я встал и направился к двери. Ваше благородие, окликнул меня собеседник. Тут вчера весь день только и говорили о какой-то движухе в бывшей усадьбе Пантелеева. Говорят, вы чуть ли у Воронцова войну не выиграли. Это правда? В каком-то смысле, ухмыльнулся я. Подробностей не будет, но усадьба теперь моя. А во, а производство там вы планируете запускать? Если что, я могу реализовывать товар. Я это учту, до встречи. Топор открыл дверь, и мы покинули кабинет. Васильич уже ждал в своем внедорожнике. Вот, устроившись рядом на сиденье, я протянул ему папку. «Береги как зеницу ока». «Хотя нет, давай-ка как раз, пока время есть, заедем куда-нибудь, снимем копии». «Тут недалеко», — сказал водитель, и машина тронулась. Следом стартовал и Даня. «Нифига себе», — пробормотал, открыв папку, «староста». «Именно. Я не знаю, как они сейчас отсортированы, но твоя задача — рассортировать их по адресам и, по возможности, если они более-менее по пути в те города, где ты будешь давать объявления, к ним заехать, к тем, кто не по пути, потом отдельно вербовщика пришлем». «Вас понял». Васильич продолжал быстро пролистывать содержимое папки. «Я уже тут увидел кандидатуры из Тамбова и Липецка и Орла. Заскочим к ним. Что обещать? Золотые горы. Я серьезно. Хорошие отношения, уважение, жилье, интересную работу, много учеников, деньги, безопасность. Не забывай смотреть вот на это». Я ткнул пальцем в краткую характеристику женщины, чья анкета лежала верхней, вот написано. Много детей, фанат работы, но муж не захотел переезжать. Значит, надо сразу спросить, кто муж и обрабатывать в первую очередь его. Понял. Приехали. Машина остановилась рядом с очередным пятиэтажным домом, на первом этаже которого располагались офисы и магазинчики. Здесь можно скопировать документы. Васильич, сделай по паре копий, пожалуйста. А я за рыбаком зайду. Я ткнул пальцем на противоположную сторону дороги, где на вывеске кабака болталась позолоченная вобла. «Сами там не зависните, ваше благородие», — усмехнулся староста. «Да ты за кого меня принимаешь?» — строго спросил я и вышел из машины. «На самом деле, конечно, завис бы, если бы не дела. А уж идти выпившим навстречу с капитаном Мышкиным точно не стоит. Тем более, что до нее оставалось всего полчаса. Основная колонна, занимавшаяся ремонтом дороги у усадьбы Синицына, еще не прибыла, но ее бригадир, Гаврилин Афанасий Олегович, обогнал своих подчиненных. Сейчас он рядом с рыжим здоровяком, представившимся просто Свят, стоял у ограды Савина. «Вот ваш фронт работ», — сказал помощник барона и обвел рукой все вокруг. «С западной стороны у нас пока поля, но сейчас мы удобряем территории дальше». Так что примерно на 200 метров от текущих границ в каждую сторону мы ограду скоро сдвинем. В лес ограду сдвинете, лес вырубим. Когда? Нахмурился бригадир. У нас же контракт всего на месяц. Через два дня до ближайшей опушки будет не меньше 300 метров. Хм, допустим. Афанасий Олегович не стал комментировать легкомысленное заявление Рыжего. И где вы хотите дорогу? Везде. В смысле вот в тех пределах, что я обозначил, будет внутренняя крепость нашего города. Нам нужно, чтобы вы подготовили для нее площадку. Площадку? Ну да, пожал плечами помощник барона. Вы же дорогопрокладчики, а площадка, это такая широкая, но короткая дорога. Ведь так, ну, если с этой стороны смотреть. Ага, Рыжий развернул большой лист, который держал в руке. Вот тут мы примерную схему накидали. Примерная схема оказалась более подробной, чем чертежи, что привык видеть Афанасий Олегович. При этом, насколько он мог сходу оценить, и очень точный. А вот эти квадраты, которые тут везде, он ткнул пальцем в схему, это что? Это места, где будут постройки. То есть тут укреплять не надо, наоборот, нужно вырыть ямы под фундаменты. Хм, интересная затея. Чем дольше бригадир смотрел на проект, тем больше действительно думал, что его составлял понимающий человек. Но мы не успеем все сделать за отведенное время. Да и непривычно это для моих. Мы подписывались немного на другие работы. Все продумано, Афанасий Олегович. Свернув чертеж назад в трубку, Свят достал из кармана сложенный в четверо листок. Вот тут размер бонусов вашей бригаде и вам лично, с учетом объемов и переработки. Согласитесь, это неплохая прибавка. Также мы выделим вам дополнительную технику и людей. Ведь на самом деле это не все, что вы должны успеть за месяц. Дорога нам тоже нужна. Как минимум отсюда до нашего будущего кирпичного завода и оттуда вдоль глиняных карьеров. И это еще не все. Рыжий хлопнул бригадира по плечу. Но второй чертеж у меня дома. Пойдемте за ним сходим, и я заодно кое-чем вас угощу. Подпишите здесь и оставьте свой магический отпечаток. Отлично. Теперь второй и третий лист также. Спасибо. Мышкин взял листы с моими показаниями и по очереди засунул их в щель большого хитрого устройства. То зажужжало, замигало и через 20 секунд выплюнуло листочки обратно. Все, теперь мои показания магически защищены и будут действительны даже в случае моей смерти. Федор Филимонович, да ладно вам. Я предпринял уже третью попытку разговорить следователя. Это же я всех предупредил. Интересно же, чем все закончилось. Повторяю, Дмитрий Николаевич, все, что мог, я уже рассказал, убирая листочки в папку, строго сказал капитан. Да, групп было несколько, но результаты их действий и наших противодействий я вам обрисовать не могу. В данный момент это государственная тайна. И, чтобы не подставлять вашего друга-ликвидатора, его тоже советую не пытать. Да я уже, усмехнулся я, он еще меньше вашего сказал, и это было правдой. Вот и хорошо, давайте лучше о хорошем поговорим. Мышкин сел за стол и, вытащив из ящика два листочка, протянул мне первый. Это список вашей трофейной амуниции. Пройдите с ним на склад и ее вам вернут. В том числе вы сможете выбрать компенсацию за два сданных гранатомета. Приятно. А вот это, капитан подвинул мне второй листочек, пока только благодарственная грамота, но потом к ней будет еще что-то, может, награда, лучше деньгами, усмехнулся я, главная награда, это репутация, Дмитрий Николаевич, поучительно поднял палец следователь, вы помогаете нам, мы это запоминаем и, когда надо, помогаем вам, согласен, кстати, а по первому террористу что, Владимиру Степановичу, я имею в виду, он сознался, нет пока, и меня можете по этому вопросу тоже больше не расспрашивать, и он, и два вчерашних ваших пленника уже в Нижнем Новгороде, ну и ладно, я встал, тогда, с вашего позволения, я пойду, всего доброго, капитан тоже поднялся и протянул мне руку, и еще раз спасибо, вы здорово помогли империи, помогать империи хорошо, приятно и иногда материально выгодно. В компенсацию за гранатометы нам выдали порядочный запас патронов к автоматам и пулеметам, после чего мы наконец покинули Усмань. Часы показывали 14:40. Дорога до деревни баронессы Лосевой заняла еще час, но, по всем прикидкам, мы должны были успеть все сделать. Блин, надо было приехать до дождя, пробормотал я, когда наш внедорожник буквально переплыл огромную лужу на входе в Дубровку. Наоборот, так лучше, поправила меня пересевшая в нашу машину Мила. Сразу понятно, где наиболее проблемные места. Тоже верно. Даня, плыви в сторону усадьбы баронессы. Деревня, конечно, производила удручающее впечатление. Она была в два раза больше, чем Савина в момент моего прибытия, при этом минимум у двух третей домов окна заколочены, а почти в каждом заборе дыры. Видимо, их проделали для того, чтобы сокращать путь и не обходить участки по улицам. Благо монстры до этих мест не доходят и людям не угрожают. Мы кое-как доехали до самого высокого забора, где уже стоял приехавший немного раньше нас из Савина экскаватор. И, видимо, по этому поводу на самом участке собралось не меньше 10 человек. Все они, а также сама владелица этих земель, сейчас смотрели на нас и приветственно махали руками. Ну и я помахал, а потом вылез из машины и вошел в распахнутые ворота. «Всем привет, Анна Павловна, мое почтение. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Я думала, вы только завтра будете». Мужики тоже что-то приветственно пробурчали, поклонились и, очевидно, рабея, отошли немного в сторону, давая нам с баронессой пообщаться. «Да почти мимо проезжал, вот и заскочил», — улыбнулся я. «Как у вас тут дела? Да вот как раз обсуждаем, как ваши сокровища лучше использовать. Мы столько с его помощью можем полезного сделать. Это обсуждение немного преждевременно, Анна Павловна, можно вас на пару слов?» «Конечно, Дмитрий Николаевич». Вдова с энтузиазмом кивнула и указала на усадьбу. «Может, пообедаете заодно, может, попозже». Второй раз за день отказался я от халявной еды. «Нам многое нужно сегодня успеть сделать. Тогда пойдемте в беседку». Баронесса указала рукой, и по выложенной камнями тропинке мы прошли в уютную, окруженную густыми кустами беседку. «Что вы хотите сделать, ваше благородие?» Хозяйка откинула черный локон и обворожительно улыбнулась. «Только скажите, и мои люди помогут вам, а ведь по возрасту Дима почти годится ей в сыновья». Я мысленно усмехнулся и кратко поведал ей свой план. «Мы осушаем ее болото и засаживаем его кучей разных растений. Некоторые из них помогут навсегда решить вопрос с излишком влаги, а другие я потом соберу и заберу. За уход за моими посадками, а также их защиту, я обещал платить ее людям скромные, но достаточные для того, чтобы не умереть с голоду, деньги. Естественно, подразумевалось, что и свои огороды и поля они по-прежнему возделывают, и все это остается им и уже идет чистой прибылью сверху. В знак доброй воли экскаватор я даю в бессрочную, безвозмездную аренду до тех пор, пока он мне не понадобится, или пока она не купит достаточно своих. Деревню Анна Павловна, кстати, продавать так и не стала. Она сообщила, что кто-то из дальних богатых родственников решился помочь ей и обещал прислать людей в помощь. «Дмитрий Николаевич, я ваша должница навеки. Мы еще ничего не сделали», — улыбнулся я. «А теперь попросите ваших ребят нам помощь». «Конечно». Окрыленная баронесса буквально вылетела из беседки. «Степан, Коля, сегодня здесь распоряжается его благородие Дмитрий Николаевич. Все бросайте и делайте все, что он скажет». Видимо, экскаватор пришелся мужикам по душе, а может, во мне они видели потенциального нового барина. Как бы то ни было, оба с готовностью повернулись ко мне, и на их лицах читалась доброжелательность. «Итак, знакомьтесь, это Мила. Я подозвал девушку. Это наш главный маг земли и специалист по растениям. Сегодня она с вашей и нашей помощью будет осушать вашу деревню. Ура!» Мужики чуть не запрыгали от радости и так посмотрели на мою подопечную, что меня кольнула ревность. «Здравствуйте», немного покраснев от такой встречи, но тем не менее громко произнесла Мила. «Мне нужна карта деревни и окрестностей. Захар, принеси карту моих владений», тут же приказала Анна Павловна. Личный помощник баронессы кабанчиком метнулся в усадьбу, и уже через две минуты мы вместе со Степаном и Колей переместились в беседку и разложили карту на столе. «Так, Мила, сверяясь с картой, оглядываясь и иногда касаясь малой жемчужины земли, висящей у нее на шее, принялась ставить карандашом точки. Сажать нужно здесь, здесь, здесь». Точек становилось все больше. Внутри самой деревни их было 11, но на этом девушка не остановилась и вышла за ее пределы. «Еще вот здесь, здесь, а последние надо посадить на расстоянии 2 километра от центральной. На севере у нас болото», — испуганно выдохнул Степан. «Ничего страшного», — улыбнулась Мила. «Оно везде прорастает, главное, поместить в нужное место. Так болото гораздо раньше начинается», — странно покосившись на хозяйку, пробормотал Степан. «Примерно в километре от этой точки. Семена туда не поместить. Я хотел было сказать, что смогу его туда доставить, но не успел. Я пройду по любому болоту», — уверенно заявила Мила. «Боюсь, поэтому не сможете». Чем дальше, тем больше хмурились мужики, и тем сильнее мне это не нравилось. «Почему?» — подняла брови девушка. «Я проходила по самым зыбким и глубоким топям. А монстры там были?» — после паузы, глубоко вздохнув, спросил Степан. «Монстры?» — переспросил я. «Монстры!» — воскликнула Анна Павловна. «Какие монстры, Степа, ты о чем?» «Ну, тут такое дело», — мужики переглянулись, но под тяжелым взглядом хозяйки сдулись. «Георгий Константинович просил вам не рассказывать, а, как он умер, мы не хотели вас расстраивать. Говори все, сейчас же». Ну там монстры живут, разные, в том числе похожие на людей. Что? Извините, Анна Павловна, это все ваш муж, мы боялись вам сказать. И эти монстры опасны, в ужасе воскликнула побледневшая баронесса. Они нападали на скот, на людей, мужики сжались и, как мне казалось, были готовы провалиться сквозь землю. Степан, Коля, они нападали на людей, минимум 30 человек пропали, наконец сломался Степан. Георгий Константинович велел вам сказать, что они ушли, а их семьи он увез. Что здесь происходит? Что происходит у меня в деревне за моей спиной, Захар, ты знал? Баронесса, обессилев, упала на скамейку и умоляющим взглядом посмотрела на меня. Дмитрий Николаевич, хотел бы я знать, что происходит, подумал я, но вслух сказал. Не волнуйтесь, мы решим эту проблему. Тем более, раз она связана с Лосевым, тут может быть замешан и Хариташа. И почему-то мне теперь кажется, что стремительный отток из Дубровки привыкших к тяжелой жизни людей связан не только с излишком воды. Глава 17. Свят. Водитель лесоруба спрыгнул с подножки своей огромной махины и ткнул пальцем в грудь помощника барона. Давай сразу договоримся. Водить мою Иволгу могу только я, мой напарник и ты. Больше никто. Да о чем базар, Толян? Хлопнул его по плечу Свят. Как раз сможем спать по очереди. Тут вообще желательно, чтобы двое в кабине были, нахмурился водила. Один рулит, другой, штурман, следит за ландшафтом и при необходимости пилы двигает и магические щиты включает-выключает. Да ты не парься, ты ж меня знаешь. Помощник барона рассмеялся. Плюс к тому, к нам тут недавно крутые спецы из столицы приехали. Они и танками управлять могут. Это не танк, все равно не парься. Давайте сделайте первый кружок, а я пока ребят позову. Свят, я серьезно, вздохнул водитель, с меня шкуру спустит, если с ним что-то случится. Недавно дожди были, мало ли у вас тут болото в лесах, утопите еще. Толя, с лица помощника барона пропала обычная добродушная улыбка. Первое, мы взяли твою Иволгу в аренду на 2 дня и, поверь, утопить ее вообще не хотим. Тут не то что болот нет, тут и лужи ни одной не найдешь. Более того, мы на всякий случай вручную спилили все совсем толстые деревья и выкорчевали от них пни. Не веришь, можешь пройти посмотреть. А второе, лучше уясни сразу, мы выжмем из нее все. За эти 2 суток она ни секунды не будет стоять без дела, и чем ты скорее это осознаешь, тем лучше. Разумеется, все финансовые и моральные затраты мы компенсируем. Понятно, Толян хотел было сделать шаг назад, но не смог освободиться от лежащей на плече тяжелой лапищи. Он глянул в пристально смотрящие на него зеленые глаза и выдохнул. «Чего стоишь-то тогда? Зови своих танкистов. В своем мире с осушающими растениями мне дела иметь не довелось по той простой причине, что их уже много столетий не использовали. Они разве что хранились как экспонаты в музеях да упоминались в книгах по истории. Это мне на моей планете и не нравилось». Люди ее полностью изучили и подчинили. Не осталось никаких черных пятен и неподконтрольных природных явлений. Настоящая трагедия для поздно родившегося авантюриста, коим я себя всю жизнь считал. Мне оставалось только теоретическое изучение и планирование, а по факту, фантазия о том, что бы я сделал, родись на 2000 лет раньше. К сожалению, в нашей Солнечной системе даже не было подходящих для нормальной колонизации планет, а перемещение со скоростью выше скорости света так и осталось научной фантастикой, и дальше улететь мы не смогли. Кстати, магия за пределами атмосферы, то есть вдали от кристаллов, не работала. «Все готовы?» – спросила Мила, когда мы в сопровождении 14 мужиков подошли к очередному отмеченному на карте месту. Вернее, приплыли на 4 лодках, ведь воды в этом месте было по пояс. «Да», – подтвердили все держатели семян, включая меня. Ввиду новых открывшихся данных последовательность действий мы решили изменить и сначала работать только в том направлении, где видели монстров. Понятно, что магомодифицированные осушающие деревья были специально выведены так, чтобы не нуждаться в большом количестве солнечного света, но все равно они гораздо быстрее росли днем. Тогда начинаем. Гребцы взялись за весла, и мы расплылись, так что между лодками теперь было примерно по 25 метров. «Кидаем!» – разнесся над водой голос девушки. Я взмахнул рукой и зашвырнул семя как можно дальше. Бульк, и оно скрылось под поверхностью. «Сейчас начнется, мужики!» – взволнованно прошептал кто-то из сидящих в моей лодке деревенских. И хоть сегодня я уже 3-й раз видел этот процесс, волнение говорящего полностью разделял, ведь это была самая настоящая видная невооруженным взглядом магия, и она сильно отличалась от той, что я обычно творил. Минуту ничего не происходило, а потом на поверхность вырвались первые пузыри, с каждой секундой их становилось все больше, и совсем скоро вода будто закипела, а еще через минуту из нее показался первый, пока еще тонкий и слабый зеленый стебелек, полез, а вон еще один, уже пять, а совсем скоро их стало 10, и они стремительно потянулись к небу. Растение называлось пьющей ивой, хотя поначалу оно больше походило на огромный куст осоки. Его стебли росли вверх и, когда достигали 10-метровой длины и очень солидной толщины, деревенели и начинали пускать ветки. Очень много длинных покрытых листьями веток, одновременно его корни распространялись под землей на десятки метров, при этом не уходя сильно вглубь. И чем больше этот мутант становился, тем больше он потреблял воды. Пьющую иву разработали в имперских лабораториях, и создатели разумно предусмотрели, или у них случайно так вышло, ограничение ее срока жизни. Когда осока окончательно превращалась в иву и становилась деревом, веток на ней появлялось так много, что стволы не выдерживали и ломались, и новые не вырастали. Нас это не устраивало хотя бы потому, что волшебных семян мы имели сильно ограниченное количество, а воды предстояло откачать очень много. «Давайте, Дмитрий Николаевич!» — донесся до меня усиленной магией голос Милы. Я повернул голову и увидел, что с ладони девушки льется зеленое сияние, она уже начала подпитывать дальнюю от меня иву. «Даю!» Я тоже вскинул руки и применил магию земли. Нашей задачей было ускорить рост дерева, напитывая его энергией из жемчужины внутренних резервуаров. Зеленое сияние окутало мою иву, и ее рост тут же заметно ускорился. Стволы утолщались на глазах и прибавляли в длину по метру в минуту, при этом вода у их оснований продолжала кипеть, это значило, что корни тоже стремительно растут. Глядя на великолепное зрелище, я жалел только об одном. Кроме как на дрова, низкокачественная древесина ни на что больше не годилась. «Красота-то какая!» — снова ахнул кто-то из группы поддержки. «Да, красиво и немного жутковато». Достигнув максимальной 10-метровой высоты, здоровенные стволы немного разошлись относительно друг друга и будто взорвались, это из них во все стороны полезли ветки. Теперь это напоминало куст или букет живых цветов, который один гигант вот-вот сорвет и подарит своей подруге. «Подплываем!» — скомандовал я. Сидящий на веслах мужик кивнул и в три мощных грибка подогнал лодку к стволам, которые уже до середины покрылись коричневой корой. «Вперед!» — снова распорядился я, и вся четверка сопровождающих попрыгала в бурлящую воду, а оттуда, используя кошки, ловко покарабкалась по стволам. Дальше указаний я раздавать не стал. Дубровские уже знали, что их задача — быстро срубать самые толстые из отрастающих ветвей и сделать так, чтобы стволы продержались как можно дольше. Я же пересел на весла и быстро погреб к следующему кусту, который без магической поддержки только-только достиг 4-метровой высоты. Здесь я проделал те же манипуляции, а едва стали расти ветки, как и на эту иву запрыгнула пятерка лесорубов. Мила справилась даже быстрее, и сейчас посреди озера возвышались 4 быстро разрастающихся куста, со ствола на ствол которых прыгали ловкие, и не очень, мужики. Что характерно, все они громко ржали и, несмотря на приличный риск для здоровья, очевидно, получали от происходящего большое удовольствие. Я привязал вторую лодку к своей и погреб в сторону Милы, и буквально сразу дно чиркнуло о землю. Офигеть, вроде и знаешь, что будет, а все равно удивительно. Поначалу понять, каков уровень воды, и то, что она быстро уходит, можно только по темным следам на стволах деревьев, но потом появляются первые островки, и они, быстро увеличиваясь, превращаются в полноценную сушу. Мила тоже села на мель, и, дальше оставаясь в лодках на расстоянии 10 метров друг от друга, мы могли только наблюдать за происходящим и ждать. Хотя нет, не только, я схватил с пояса рацию. Барон вызывает рыбака. Рыбак на связи. Как там остальные ивы? Сломались, довольно сообщил бородач. Но на пеньках веточки продолжают расти, мужики их рубят. Хорошо, собирай всех боевиков и выдвигайтесь к нам, скоро пойдем на основную точку. Понял, конец связи. Я отключил рацию и показал Миле большой палец. Она улыбнулась и снова перевела взгляд на лазящих по стволам дубровских. Че тут-то ветку не срубил, Ванек, закричал кто-то. Потому что руки из жопы, заржал другой. Вон еще одна лезет. Мужики сдерживали рост крон минут 10, а потом первый из согнувшихся стволов стал все быстрее клониться к земле. «Осторожнее!» — крикнула Мила, и буквально через секунду раздался треск, а следом и шлепок рухнувшего на подушку из срубленных веток ствола. Тут же снова затрещало, и еще два отростка его не выдержали веса чрезвычайно разросшихся крон. «Степа, прыгай сюда! Витек, руби вон ту толстую ветку! Прыгай, идиот!» Мужики подсказывали друг другу и продолжали помогать ивам, а точнее, себе высушивать болото. Схватка с природой длилась еще минут 15, но в конце концов деревенские по одному оказались на уже практически сухой земле и вскоре стояли рядом с лодками. Целых стволов из 40 оставалось всего 6, но и они грозили вот-вот сломаться. Конечно, и после этого почва некоторое время будет осушаться за счет растущих на пеньках веток, но уже не так быстро. «Неплохо», оглядываясь, довольно кивнул я. «Неплохо», чуть ли не заорал мне на ухо Степан. «Да это». Житель Дубровки посмотрел на Милу и так и не придумал цензурной версии, передающей увиденное лучше, чем «неплохо». Между тем полностью осушенная территория составляла полосу в 200 метров длиной и 100 шириной. Но и за ее пределами уровень воды сильно понизился, и сейчас она медленно текла к нам. «Надо торопиться», Мила указала на клонящиеся к верхушкам деревьев солнце. «Желательно посадить остальные семена в течение получаса. Хватайте лодки», — приказал я, и в этот же момент увидел рыбака и остальных спешащих к нам ребят. Двинули. Марш-бросок занял 20 минут. Сначала мы бежали, с каждым метром проваливаясь все глубже во вновь появившуюся воду. Потом, наконец, смогли сесть в лодки и поплыть. Теперь нас было 8 групп. И ровно столько же у нас оставалось семян. «А что это за херня?» — спросил сидящий теперь в моей лодке рыбак и указал на появившийся впереди туман. «А что это за херня?» — повернулся я к Степану. «Туман», — отведя глаза в сторону, ответил он. «И давно он тут?» «Да с тех пор, как монстры стали появляться». «И баронесса о нем ничего не знала?» — уточнил я. «Конечно, нет, она ж сюда не заходит, ну а мы не рассказывали». «Ясно все с вами. Солнце обещало скрыться совсем скоро, и тянуть было нельзя. Тем более, что и в странный туман заплывать не очень хотелось». «Концепция меняется», — крикнул я. «Держимся рядом. Все, у кого семена, передайте их мне. Только осторожнее». Лодки сгрудились, и вскоре я держал 8 водонепроницаемых и тщательно закрытых мешочков. Теперь главное не уронить их в воду прямо здесь. Расплываемся на расстоянии в 3 метра. Отдав распоряжение, я достал первое семя и, широко размахнувшись, метнул его вдаль. Едва оно оказалось в воздухе, как его подхватил созданный мной поток ветра и, протащив маленькое зернышко в туман, зашвырнул его в воду в 50 метрах от нашей лодки. Дальше я повторил процедуру еще 7 раз, стараясь забрасывать семена как можно дальше от нас и друг от друга. После чего расположился поудобнее и призвал 3 жучков. Мои маленькие помощники разлетелись и подтвердили то, что все зернышки уверенно проросли. Более того, несмотря на туман, все они росли так, будто им помогали мы с Милой. Я послал жучков немного дальше, но никаких следов монстров не обнаружил. «Интересно, что там?» – нетерпеливо шепнул мне рыбак. «Без понятия», – пожал плечами я. «Ждем. А в тумане они прорастут, и так солнца мало, быстрее обычного растут. А это нормально?» «Нет, ясно». Рыбак вытер вспотевшие руки и перехватил лук, который все еще предпочитал автомату, что, впрочем, не мешало ему держать огнестрел за спиной. Несмотря на большую площадь заболоченной территории, уже через 10 минут уровень воды ощутимо понизился, а напряжение людей на лодках достигло апогея. Вероятно, если бы здесь была Акай, она сказала бы: «Сделай что-нибудь, они сейчас схватят весла и погребут назад в деревню». «Внимание всем!» — крикнул я, вкладывая в голос максимум внушения. «Все под контролем. Если монстры полезут, мы их легко перестреляем. Туман уходит». Вдруг выдохнул кто-то. «Да». Я переключил внимание с жучков и людей на окружающую обстановку и действительно заметил, что серая пелена стала отступать, причем чем дальше, тем быстрее. Люди радостно зашептались, а вот меня это сильно напрягло. «Приготовиться к бою», — скомандовал я и снова посмотрел на происходящее глазами жучков. «По-прежнему ни хрена. Стволы вымахали и уже обросли настолько густыми кронами, что вот-вот начнут падать, а от монстров нет и следа. И самое хреновое, что объем воды тут настолько большой, что ив, похоже, на все не хватит». «Мила». «Да, Дмитрий Николаевич, не хватает мощности». дай мне еще что-нибудь осушающее. Вот, девушка протянула мне увесистый мешочек. Это розовые кувшинки, то что надо. Конечно, это редкое растение относилось к разряду полезных, и мы их планировали выращивать для своих целей, но в данный момент это было неважно. Интуиция подсказывала, что мы просчитались и сейчас находимся в большой опасности, а эти чрезвычайно требовательные к воде растения могут нам помочь. Я запустил пятерню в мешок и, размахнувшись, швырнул горсть семян в небо, подхватил их порывом ветра и раскидал по всему уже изрядно осевшему и загустевшему болоту. Потом достал остальные семена и тоже их посеял. Жизни ваших родных и близких в ваших руках. Я снова применил магию внушения. Приготовьтесь. Сегодня мы уберем эту дрянь от Дубровки, и ваши семьи смогут жить спокойно. Откровенно говоря, я просто лил общие фразы. Тут главное было в тоне и в том, чтобы зацепить их души. Получилось. Мужики перестали ворчать и подняли оружие. Только где же сами монстры? Раздал громкий треск, а потом всплеск. Это первый из стволов рухнул в воду, и в эту же секунду распустились первые кувшинки. Пока цветов еще не было, но зеленые листья стали быстро расти, и буквально через полминуты болото будто покрыло зеленым ковром, а метрах в 30 сзади появился первый сухой островок. «Ура!» Заметив это, крикнул кто-то из мужиков, а в следующий миг в метре от меня из болотной жижи выскочило что-то и вцепилось лапами в борт моей лодки. «Давай, давай, давай!» Толян стоял на ограде рядом с воротами и смотрел то на сносящий деревья лесоруб, то на зажатый в кулаке секундомер. «Сеня, твою мать, жми давай!» Разумеется, его напарник, сидящий за рулем Иволги, ничего не слышал. «Время!» — крикнул Святый, махнул рукой. «54 минуты, 43 секунды», — сообщил Толя. «Так», — помощник барона открыл блокнот и записал цифры. «Умножаем на то, что после предыдущей пары радиусы, соответственно, длина дистанции увеличились и получаем, о, всего на 2 секунды, но обогнал, текущее первое место, Сеня, молодец», заорал Толян и замахал рукой своему напарнику и его штурману, сейчас уступающим место в кабине следующей паре участников соревнований, «ты после них», рыжий с ухмылкой посмотрел на водителя Иволги, «держи секундомер», азартно крикнул Толян, «и можешь записать там у себя, если я не проеду быстрее, чем за 55 минут, то задержусь у вас на час дольше, чем двое суток». «И это я ему еще не наливал», усмехнулся про себя Святый, поймал брошенный секундомер. Я вскинул руку, и огненный шарик пробил лоб чудища насквозь, но порадоваться я не успел. В эту же секунду рядом с тонущим телом появилась следующая оскаленная пасть. «Получи». Сменивший лук на меч рыбак опустил лезвие точно промеж глаз новой твари. Собственно, зубы и глаза – это единственное, что мы могли разглядеть, так как тела монстров были полностью покрыты грязью. Еще несколько секунд назад тихое болото, сейчас превратилось в ревущий и чавкающий хаос. Твари выныривали со всех сторон, а еще больше их продиралось сквозь кувшинки из тумана. «Не стойте на одной стороне», — рявкнул я, увидев, что увлеченные дракой с появляющимися повсеместно тварями бойцы едва не опрокинули лодку. Они успели отшатнуться назад, а я пробил шариком очередную голову. «Стас!» – заорал один из деревенских мужиков на соседней лодке и попытался схватить друга за плечо. Не успел. Длинные тощие руки схватили бедолагу за голову и выдернули его за борт. Раздался всплеск, и оба противника исчезли в жидкой грязи. Назад. Топор едва удержал готового прыгать на помощь другу мужика. Он мертв уже. На самом деле нам очень повезло с тем, что монстры промедлили с атакой. Может быть, они просто плыли к нам издалека. В любом случае вязкая грязь и кувшинки очень сковывали их движение, и замедленных противников успевали бить даже не сильно опытные в подобных делах дубровские. Почти успевали. С дальней лодки раздался крик, и еще одного мужика утянули под воду. А нет, попытались утянуть, но там уже появилось дно, и, даже выпав из лодки, покрытый грязью с головы до ног боец продолжил махать своим огромным топором. Я вскинул руку и, зачерпнув энергию воды, не экономя внутренние резервы, скостовал уже испробованное до этого заклинание. Корка льда покрыла не меньше 20 метров поверхности. Да, убить никого не убил, но задержал подкрепление. Пока обледеневшие монстры с треском продирались сквозь лед и затвердевшие зеленые листы, наши бойцы добивали выживших. У кого нет противников, огонь по дальним. Мужики встрепенулись и похватали ружья, а несколько моих гвардейцев калаши. Рев, чавканье и треск льда заглушила пальба. Лодки закачало от отдачи, но жижа уже стала настолько густой, что они остались на своих местах. Я выхватил ТТ, начав отстреливать наиболее шустрых тварей, и наконец смог их рассмотреть. Твою мать, да это же те самые худощавые мутанты-амфибии, одного из которых я видел в саркофаге Хариташи. На, сука. Рыбак опустил тетиву, и очередной гад, вскинув лапы к торчащей из глаза стреле, рухнул на лист кувшинки. Это был последний из подобравшихся близко. Атака продолжалась, но гады вязли в жиже, и их легко расстреливали. За ними, правда, шла вторая волна. Это, походу, были измененные домашние животные вроде собак и коз, но их короткие ноги не давали нормально передвигаться, и уничтожить их труда не составило. «Не расслабляемся!» — крикнул я и вновь обратился к жучкам. «Так пока мы дрались, почти все ивы сломались. Осталось буквально 5 стволов, но и они вот-вот рухнут. Кувшинки уже тоже пик расцвета прошли, так что в ближайшие 10 минут вода еще немного уйдет, но полностью эту грязь высушить не удастся. Следовательно, идти или плыть дальше нереально. При этом есть твердая уверенность, что источник проблем не ликвидирован, и если прямо сейчас уйти, то монстры вернутся. Мило. Слушаю, Дмитрий Николаевич». Девушка повернула ко мне запачканное грязью лицо. «Надо высушить хотя бы островок, чтобы, если вдруг атака повторится, ребята легко отбились. А я пойду дальше. Сейчас сделаю, Дмитрий Николаевич. Но я пойду с вами». Мне совсем не хотелось тащить ее в отступивший, но все еще покрывающий 100 метров болото туман, но она действительно была мне там нужна. «Хорошо, рыбак, Даня, организуйте оборону. Как только Мила закончит, выдвигаемся». Глава 18. Самым сложным было найти золотую середину между безопасностью и скоростью. По-хорошему, ледяную дорогу, которую я создавал прямо посередине болота, стоило делать 4 метра шириной, но тогда я мало того бы тратил на это все силы, так мы еще вряд ли успели бы достичь цели засветло, а между тем солнце уже почти село, так что пришлось делать тропу шириной лишь 2 с небольшим метра, благо вода была грязной, и лед получался нескользким. «Зачем мы топора взяли?» – прошептал разглядывающий мутную воду и сжимающий меч рыбак. «Под ним вон как лед трещит. Затем, что я, в отличие от некоторых, знаю, с какой стороны за оружие браться, не остался в долгу здоровяк. Вы на него плохо влияете, Дмитрий Николаевич», — снова зашептал бородач. Он до этого все молчал, а сейчас вон и слова не скажи. «Вы бы оба помолчали», — шикнул на них идущий сзади Даня.